Матвей Шеломенский. Корабельный механик Матвей Шеломенский имел самый изобретательный ум. Из карбаса мог сделать пароход, из долбленого челна — моторку. И был до того простодушен, что не только старших, а и подмастерьев своих почитал советниками. Работал он какую-то зиму на Мурмане, а в это время в Архангельске профсоюз присудил ему похвальную грамоту. Доверенный член привез грамоту и вручает Матвею. Матвей снял шапку, стал читать грамоту, весь сбрусвенел и начал было драть ее. Доверенный выпугался, ухватил Матвея за руки. Что ты, товарищ Шеломенский, не дери, ведь с меня голову снимут!» «Зачем один Матвейка Шеломенский написан? Мы вся бригада, один человек, этот вот Федя, мои руки, этот вот ноги, а ты голова?» — перебил доверенный. «И в голове пять чувств. Этот вот парень — мои глаза, этот — уши, этот — моя речь». Так и не принял грамоты на себя одного.